Будем знакомы? Я сновичок, специалист по цветным снам. Сны с доставкой в кровать всем желающим. Тебе вот принес. А я желающий? Еще какой! Ты у меня вообще один из лучших зрителей снов. А зачем ты схватил мою подушку? Подушку? Ну, понимаешь, я сны закладываю прямо в подушки. Дети спят на них, и им снятся всякие волшебности. А когда сны заканчиваются, я прихожу опять, чтобы их подновить. Каждый вечер, глаза закрывая, улетаем в страну снов. Но наутро те сны забываем, и нет способа вспомнить их вновь. Детские сны, моя забота, детские сны, моя работа. Даже во сне не будешь скучать. Сны с доставкой в кровать. Относитесь ко снам внимательней, рассказывайте их друзьям. В сказке просто нет замечательней, чем та, в которой ты сам. Детские сны – моя забота, детские сны – моя работа. Даже во сне не будешь скучать. Сны с доставкой в кровать. Сны с доставкой в кровать. Захочешь, во сне ты становишься покорителем дальних морей, музыкантом, поэтом, художником. Ты герой личной сказки своей. Мы во сне совершаем открытия, мы во сне побеждаем зло. Удивительные события, снов цветных видит нам повезло. Детские сны, моя забота, детские сны, моя работа. Даже во сне не будешь скучать. Сны с доставкой в кровать. Относитесь ко снам внимательней, рассказывайте их друзьям. Сказки просто нет замечательней, чем та, в которой ты сам. Детские сны – моя забота, детские сны – моя работа. Даже во сне не будешь скучать. Сны с доставкой в кровать. Сны с доставкой в кровать. Веня, не веря своим глазам, разглядывал сновичка. И действительно, ведь не каждый день приходит тот, кто наперед знает, что же тебе сегодня приснится. А почему я тебя никогда не видел? Ну, потому что я прихожу, когда все уже засыпают. И вы, молодой человек, кстати, тоже должны уже были спать. Чего это ты не спишь? Страшно. Что страшно? Спать страшно. Вот это новости. Никогда страшно не было, всегда спал как младенец, а теперь страшно. С чего это? Боюсь во сне падать. А чего это тебе падать? У меня завтра день рождения, а сестра сказала, да дети растут, они во сне падают, правильно? Это очень рассмешило сновичка. Он схватился за бока и хохотал. Казалось, он вот-вот лопнет от смеха. Ну, во-первых, не падаешь, а летаешь. А во-вторых, так, слушай, так у тебя же завтра день рождения. Да. Так значит, тебе надо сделать подарок. Подарочный сон. Без падений? Да, конечно же, без падений. В неочередной праздничный сон в юбилейной упаковке. И никаких падений. Есть отличный сон. Замечательно подойдет к твоему дню рождения. Ну, смотри.